Глава десятая. Еще раз просмотрев свои конспекты, Виктор Демиров окончательно понял, что уже ни черта не может разобрать от усталости. Написанные синими чернилами на белой бумаге буквы сливались друг с другом, превращаясь в какую-то непонятную, малоразборчивую ерунду. И дело даже не в печально известном врачебном почерке. У Виктора как раз-таки никогда с этим проблем не было. Писал-то он аккуратно. Просто устал. И следовало это признать. Стрелки часов на столе перед ним успели перевалить за полночь. А ведь завтра лекции в училище, затем практика в клинике. А ведь как было бы проще, если бы их допустили до работы с медицинскими артефактами? В клинике их использовали нечасто, стоили они дорого, но пару раз Виктор собственными глазами видел их в деле. Во время одного крайне тяжелого случая главврач использовал один такой артефакт. Разорванная брюшина срослась прямо на глазах шокированного студента. В тот момент Виктор искренне подумал, а зачем вообще он нужен, если даже такие тяжелые травмы можно исцелить едва ли не за считанные секунды? Ответ-то прост. Он дешевле артефакта. Вот и весь секрет. И все-таки он очень хотел бы работать именно с магическими техниками исцеления. Виктор даже позволил себе на несколько секунд предаться фантазиям о том, как круто повернулась бы его жизнь, откройся у него дар целителя. Сколько всего он смог бы сделать. К несчастью, никто не обещал, что мир должен следовать его желаниям. У него, как у простолюдина, был лишь один способ добиться желаемого. Работать, работать и еще раз работать. Долго, много и не жалея себя. И Виктор старался. Но отдохнуть все-таки следовало. Не то завтра на лекциях он будет клевать носом, а за такое можно и выговор схватить. Преподы у них те еще тираны. Помассировав слипающиеся от усталости глаза, он поднялся из-за стола и пошел на кухню. Включил чайник, собираясь заварить себе легкого жасминового чая. Виктор обожал чай, даже фанател от него. На специальной подставке стояло около двух десятков коробочек с разными заварками, которые он чередовал, исходя из своего настроения. Но сейчас он выбрал именно жасминовый. Самое то, чтобы расслабиться перед сном. В дверь позвонили в тот момент, когда Виктор наливал кипяток в небольшой чайничек. Неожиданный и громкий звонок заставил его вздрогнуть и пролить кипяток на пальцы. Ругаясь сквозь зубы, Виктор вытер руку о футболку и пошел к двери. «Кто?» — спросил он, подойдя к ней. Глазок на его двери давно треснул, и в него вообще уже было ничего не разобрать. «Вик, это я!» — послышался с той стороны знакомый голос. Удивившись, Виктор открыл дверь, собираясь уже высказать другу все, что думает о столь поздних визитах. Но слова застряли у него в горле, едва он увидел привалившегося плечом к дверному косяку Александра. «Что, мать твою, с тобой случилось?» Выглядел Рахманов, мягко говоря, ужасно. Лицо в крови, на рубашке алые пятна, но самым пугающим была порванная штанина на правой ноге. Через разрезанную ткань он увидел глубокую, уже успевшую покрыться коркой, рану на бедре. «Долгая история», — хрипло выдавил тот. «Поможешь?» «Заходи быстрее», — поторопил он друга и сразу же закрыл дверь, стоило тому войти внутрь. «Так, сюда, Сань», — указал он, подведя хромающего друга к креслу. «Садись, я сейчас». А сам бросился на кухню. Там у него всегда лежала аптечка на подоконнике. На самом деле у него их было две, еще одна в ванной. Почему-то он дико боялся, что не сможет добраться до одной из них в случае чего. Поэтому и держал дома сразу две. Зато обе были собраны тщательно и со знанием дела. Схватив сумку, тут же кинулся назад. «Что с тобой случилось?» — спросил он, опускаясь рядом с раненой ногой, потому что именно она выглядела опаснее всего. В особенности пугал затянутый выше раны ремень. «И кто тебе жгут на ногу наложил?» «Сам сделал», — отозвался тот, — «чтобы кровь остановить». «Ладно, сейчас посмотрим». Быстро вынув медицинские ножницы, Виктор разрезал ткань брюк и принялся осматривать рану. Чистый, но весьма глубокий порез. Явно сделан чем-то острым. Ткани именно рассечены, а не порваны. Потратив несколько секунд на осмотр, Виктор облегченно вздохнул. Ни бедренная артерия, ни другие крупные сосуды каким-то чудом не задело. Хотя об этом можно было бы догадаться заранее. Иначе его друг досюда бы просто не дошел. «Ладно, можешь выдохнуть. Ничего серьезного не задето. Только мягкие ткани», — пояснил он, снимая ремень и стараясь не обращать внимания на сдавленные шипения от боли. «Ты когда жгут наложил?» Александр назвал ему время. Быстро подсчитав, Виктор пришел к выводу, что все в порядке. Быстро достал из аптечки пластиковый пузырек и вытряхнул на ладонь две таблетки. «Глотай, это обезболивающее. Полностью не поможет, но хоть полегче будет». «Ага, спасибо». «Так, я сейчас очищу и промою тебе рану, а потом на скорую руку заштопаю. Терпи, приятного будет мало». Это он еще приврал немного. «Вообще приятно не будет. Но что поделать?» Достав антисептик, чистые впитывающие салфетки и прочее необходимое, приступил к работе. При этом старался не обращать внимания на болезненные шипения и сдавленные ругательства, произносимые пациентом сквозь сжатые от боли зубы. Самым неприятным был процесс наложения швов, так что Виктор использовал спрей для местной анестезии, чтобы другу было полегче. «Все!» — сказал он через час, бросив покрытую кровью иглу в принесенную с кухни пластиковую миску и придирчиво осматривая результат своей работы. — Сейчас наложу повязку. — Спасибо, — сипло произнес Александр, облегченно выдохнув и, наверное, впервые за весь вечер позволив себе расслабиться. — Криво зашил. — Не язви, — пригрозил ему друг пинцетом, в котором еще пару секунд была игла. Если бы не дергался, то ровнее бы вышло. Будешь жаловаться, в следующий раз вообще степлером зафигачу. Давай, рассказывай, что с тобой случилось? Александр посмотрел на него. Лезвие ножа вспороло шею, оставив за собой длинный разрез. Кровь хлынула потоком, а мужик рухнул на землю передо мной. Все с такой же безумной улыбкой на лице. — Что ты сделал? — заорал второй, размахивая своим оружием и пятясь. — Что, мать твою, ты только что сделал? «Да как будто я знаю!» Я в ужасе смотрел на то, как под упавшим мужиком растекается кровавая лужа, постепенно подбираясь к моим ботинкам. Кровь стучала в висках, отбивая вместе с бешено бьющимся сердцем сумасшедший ритм. Голова кружилась. Мир перед глазами шатало. Или это меня шатало? Поднял взгляд на второго мужика. Он заорал и выбросил в мою сторону руку. Надетое на один из пальцев кольцо едва заметно засветилось. Сложно описать произошедшее. В меня будто бы невидимая стена врезалась, словно кто-то прошелся огромной невидимой метлой по переулку, откинув в стороны все, что было на пути. В том числе и меня. Прокатившись пару метров по грязному асфальту, я влетел спиной в стоящий у стены дома мусорный контейнер, болезненно приложившись о него затылком. Когда перед глазами снова прояснилось... Второго напавшего на меня громилы и след простыл. Видимо, сбежал. А что он сделал? Кольцо, скорее всего, было каким-то артефактом или... Черт, да не о том я сейчас думаю. В ужасе, уставившись на собственную ногу и текущую по бедру потоком кровь, принялся судорожно стаскивать с пояса ремень. Пока накладывал жгут, думал о том, что мне делать. Оставаться нельзя, это точно. Если меня рядом с телом найдут полицейские, то от вопросов точно не отвертеться. Или попытаться что-то выдумать. Нет, не хочу так рисковать. А если вся эта история выведет на ту ночь в рапсодии? Нафиг, нафиг. За это я могу еще и присесть. Нет, совершенно точно надо валить отсюда. И в текущем состоянии надежный вариант у меня имелся только один. «Упал!» — не моргнув и глазом, соврал я. Вик посмотрел на меня, как на идиота. «Упал!» — переспросил он. «Серьезно?» «Да, серьезно!» — передразнил я его. «Ага. А там, где ты упал, видимо, случайно кто-то нож оставил», — съязвил он. А потом ты еще пару раз лицом асфальт ударил за то, что он такой, сука, твердый. Саша, я же не идиот. Что случилось? На какой-то момент я даже подумал сказать правду. Всего на секунду. Но затем сразу же отказался от этой мысли. Нет, не стоит вмешивать сюда еще и друга. Уже одно то, что он сначала мне помог, а только потом уже стал задавать какие-то вопросы, дорогого стоит. Отдельно отметил неподдельную тревогу, что исходило сейчас от него. «Вик, правда, я не хочу об этом говорить», — выдавил я. «Князь, это он? Ты же с ним расплатился». «Расплатился. Но это не он», — покачал я головой. «А тогда кто?» «Те уроды, что напали на нас после игры, Вик», — перебил я его. «Давай сейчас без вопросов. Пожалуйста». Он посмотрел на меня. Хотел что-то сказать, но затем передумал, покачал головой и плюхнулся на диван напротив. «Ладно, не хочешь говорить — не надо. Только скажи, может ли это повториться? Хочу быть готовым на тот случай, если ты опять припрешься сюда весь в крови». «Не знаю». И на этот раз я был полностью честен. «Надеюсь, что больше ничего такого не случится». «Надежда, она такая, да. Та еще сука». «Ладно, ты тут останешься или...» «Издеваешься. Знаешь, что будет с Ксюшей, если я сейчас в таком виде домой заявлюсь? Да она с ума сойдет». «Ну, тоже верно», — согласился он. «Ладно, оставайся, а потом полежи дома несколько дней. Придешь ко мне в клинику на осмотр». «Не могу я лежать. У меня работа. У тебя криво зашитый 10-сантиметровый порез на бедре», — резко перебил он меня. «Какая к черту работа?» «Ты не поймешь». «А ты объясни!» Секунд 20 молчал, раздумывая. Затем все-таки сделал выбор и рассказал другу о том, чем занимался последние несколько дней. «Да», — протянул он после того, как я рассказал ему подноготное дело. «Похоже, я и правда убедить тебя не смогу». «Ладно, но будешь приходить ко мне каждый день. Не хватало еще, чтобы это вылилось во что-то серьезное». «Да, мамочка, как скажешь», — закатил я глаза и тут же поморщился от боли в висках. «Не придуривайся», — снова погрозил он мне пинцетом, а затем бросил какой-то пузырек. «Это от боли. Пригодится. Принимай одну. Максимум две, в случае, если терпеть будет не в моготу. Иди умойся пока, я тебе диван разложу». «А-а-а», — я поднялся с кресла и тихо выругался, увидев алое пятно на обивке. «Извини». «Да забей. Главное, что с тобой сейчас все нормально. Давай, иди в ванную». Ну, я и пошел. Умылся, осмотрел лицо. Фигово, конечно. Фингал будет точно. На царапины и ссадины на лице я даже смотреть не хотел. Хорошо, что хоть нос не сломал. Но в целом не так уж и страшно. О чем я вообще думаю? Плеснул в лицо водой и посмотрел на свое отражение в зеркале. «Как? Как такое случилось? Не сам же он взял и перерезал себе глотку? Я это сделал? Если да, то... как?» Я постарался вспомнить, что именно произошло в тот момент, но все было как в тумане. Помню лишь то, что очень сильно чувствовал эмоции того мужика, словно они были мои собственные. А больше ничего толком и не запомнил, словно адреналин и стресс смыли часть воспоминаний. Зато в чем я точно был уверен, так это в том, кто именно послал этих мудаков по мою голову. Этот ублюдок Даумов. Из их коротких реплик несложно было догадаться. Признаюсь, даже не ожидал, что эта сволота решится на что-то подобное. Ладно. Я доковылял до заботливо разложенного дивана и с облегчением упал прямо на него. Виктор по-дружески кинул мне подушку и плед. Проснулся я с первыми лучами солнца. Ночь была тяжелая и больше напоминала забытье. Часы показывали 6, и я решил, что дальше валяться в постели нет смысла. Нужно ехать домой. Спасибо Виктору, что одолжил мне новые штаны. От моих после всего случившегося и его помощи остались лишь рваные тряпки. Добрался до дома, попутно пытаясь не морщиться от боли в ноге. Та вспыхивала при каждом шаге. Заодно словил на себе обеспокоенный и подозрительный взгляд консьержки и поднялся на этаж. Тихо открыл дверь и зашел внутрь. Прислушался. Вроде тихо. У Ксюши сегодня должен был быть выходной, так что она, скорее всего, будет отсыпаться. Точно. Вон ее любимые кроссовки стоят у двери. На всякий случай заглянул в ее комнату. Да, дрыхнет, завернувшись в одеяло. Ну и славно. Стараясь двигаться как можно бесшумнее, прокрался в ванную и скинул одежду. Быстро помылся, привел себя в порядок и забрал из комнаты второй и последний из двух дешевых костюмов, что у меня были. Больше всего было обидно за галстук, который мне сеструха подарила. Весь в пятнах. Даже следы крови были. А другого у меня нет. Решив, что при первой же возможности отдам его в химчистку, остальную одежду кинул в пакет, попутно думая, как развернуть дело в нашу пользу. «Господи, Саша, что с тобой случилось?» Замер, тихо выругался, повернулся. «У тебя слух, как у чертовой летучей мыши. Ты же спала!» «Топать тише надо!» — обвиняюще ткнула сестра в меня пальцем. Впрочем, стоило ей присмотреться к моему лицу, как она побледнела. «Что с тобой произошло?» «Ксюш, вот давай только не сейчас, пожалуйста!» — попросил ее. «Я совсем уже разобрался. Ничего страшного не случилось». «Ты сейчас серьезно? Саша, тебя же избили! И не надо мне врать! Я слишком хорошо тебя знаю!» «Эх, знала бы ты меня действительно, сестренка, задавала бы уже совсем другие вопросы!» «Да и преувеличивает она сейчас. Если не считать следов на лице, то в целом выглядел я не так уж и плохо». «Да, знаешь», — вздохнул я, — «как знаешь и то, что тебе я врать не стану. Раз я сказал, что сейчас все в порядке, значит, сейчас все в порядке». «Да куда уж там!» — воскликнула она, подходя ко мне и заглядывая в глаза. «Ты говоришь, что все в порядке, но я вижу, что это не так, Саш. Не надо делать вид, будто ничего не произошло, и скрывать это». Чем-то ее слова меня зацепили. Я вдруг остановился и задумался. «Стой! Что ты сейчас сказала?» — переспросил я ее. «Я говорю, что это ненормально». «Нет, ты сказала...» «Я сказала, что ты делаешь вид, будто ничего не произошло», — закатила она глаза. «Ну, конечно. Я идиот. Ксюха, ты гений!» — быстро подошел к сестре и поцеловал ее в щеку. «Ну, я вообще-то знаю», — удивилась она такой резкой смене разговора, очевидно пытаясь понять, что только что произошло. «Но я все-таки спрошу. Ты это сейчас к чему?» «Ты мне решение подсказала!» «Все, я побежал!» «Стой! Я не договорила!» «Ага, а я не стал дослушивать!» Быстро надел обувь и вышел из квартиры. В итоге даже почти не опоздал на работу, приехав к 9 утра. «Ты где был?» — первым же делом спросила Марина, когда я зашел в наш отдел. «Я тебя все утро тут жда...» «Какого хрена с тобой случилось?» «Упал», — уже привычно соврал, игнорируя шокированный взгляд. «Меня эти вопросы уже порядком достали». «Что по делу?» «Саша, да у тебя синяки на лице». «Что по делу?» — повторил я вопрос и, хромая, добрался до кресла, в которое с облегчением опустился. «И, Марин, давай, пожалуйста, без вопросов по поводу моего внешнего вида, хорошо? У нас и так работы по горло». Видел, что она нифига не поверила в мои слова, но, видимо, все же решила не лезть с расспросами. «Ладно, не хочешь говорить — не надо». Даже как-то обиженно фыркнула она. «Я составила все заявления на групповой иск, но без их согласия мы не можем подать его. У нас всего 8 подписей, но для подачи нужно больше». «Это неважно», — прервал я ее. «Мне нужно, чтобы ты сделала 2 вещи». «Тебе нужно?» — она аж удивилась. «Да, мне». Тут же пресек я любые возвращения. Марина хотела что-то возразить, но натолкнулась на мой взгляд и передумала. «Ладно, хорошо. Чего ты хочешь?» «Первое. Узнай, когда истекает срок подачи документов по делу Светы». «Да я тебе и так могу это сказать. У нас еще 3,5 недели. Потом все. Только открывать новое дело, а... неважно». «Можешь договориться о встрече со Штайнбергом?» «Могу. У нас есть его номер и номер его адвоката, так что это не проблема». «Хорошо. Сделай это, пожалуйста. А я пока займусь нашими заявками. На когда назначить? Желательно в ближайшие дни. Чего? Саша, я же тебе говорю, у нас... Марин, просто сделай это. Видел, что ей это не нравится, но моей просьбе она вняла, и мы занялись работой. Примерно часа через три Марина сообщила, что согласовала встречу. Через два дня. Глянув на часы, я принялся в очередной раз проверять документы по расселенному дому. В итоге пришел к выводу, что мне одному тут не справиться. Не то чтобы я лично не мог этого сделать, решимости и желания у меня хоть отбавляй. А вот нужных связей пока кот наплакал. То есть их нет вообще. А в этой работе связи решают, если не все, то очень и очень многое. Вопрос в другом. Как? Как я сам до этого не додумался? Ведь ответ лежал у меня практически на ладони, прямо перед носом. Надо будет в благодарность для Ксюши что-нибудь приготовить из-за ее любимого. Достал телефон и написал короткое сообщение. Ответ пришел минут через 15. «Мне надо выйти», — бросил Марине, на что та только кивнула, а я не стал терять время и пошел на выход. Лазарев ждал меня рядом с небольшой закусочной, на углу квартала, где продавали еду на вынос. Как раз покупал шаверму, когда я подошел. «Не думал, что аристократы питаются в таких местах», — сказал я ему. «Так-то вряд ли здесь подают фуа-гра с черной икрой». «Ты ее хоть пробовал? Чтобы ты знал, здесь потрясающе готовят». Как-то совсем уж по-простецки ответил он, не глядя на меня, разворачивая завернутую в бумагу закуску. «И что мне, отказываться от вкусной еды только потому, что я, по твоему мнению, с золотой ложкой во рту родился? И, между прочим, соус здесь просто отлич...» «Слушай, какого черта у тебя с лицом случилось?» Поборов желание закатить глаза, только махнул рукой в сторону сквера напротив здания, где находилась наша фирма. «Знаешь, я очень устал уже всем все объяснять». «Я не все», — безапелляционно произнес Лазарев, рассматривая синяки и ссадины у меня на лице. «Пошли». Мы зашли в сквер и устроились на одной из лавочек. «Так что случилось?» — потребовал он ответа. Я коротко ему пересказал то, что произошло ночью, естественно, умолчав о самых любопытных подробностях. Сказал просто о том, что он надавал гадам по морде. Впрочем, видел, что он не особо в это поверил. «Значит, те ребята продолжают тебя искать», — задумчиво сказал Роман, жуя шаверму. «Хорошо, хоть не стал свою помощь сразу предлагать. Вот не люблю я попадать в ситуацию, где приходится просить помощи. Моментально чувствую себя слабым, что ли. А подобное ощущение мне не нравилось. Оно вообще мне претило. Думаешь, я и без тебя это не понял?» «Я по другому вопросу». «Мне нужно, чтобы ты проверил заявки на сделки о покупке недвижимости в этом квартале. Я назвал ему адрес того дома, откуда выселили Светлану с ее детьми». Лазарев не стал ничего спрашивать. Откусил кусок от своей шавухи, задумчиво прожевал, а затем посмотрел на меня. «Хитро. Думаешь, мнимая сделка?» «Я практически уверен в этом». Мы прошерстили всю открытую информацию о Штайнберге. Финансовое положение у барона так себе, так что для него это хороший выход. Выслушав меня, Лазарев кивнул. «Хорошо, сделаю. Признаюсь, мне даже интересно, что из этого выйдет. Что-нибудь еще?» В общем-то, мне от него больше ничего не нужно было, но почему-то именно в этот момент мне пришла в голову странная мысль, когда я смотрел на наполовину съеденную шаверму у него в руке. Поднял взгляд, посмотрел Лазареву в глаза и попытался воспроизвести то состояние, что поймал ночью. «Отдай мне свою шавуху», — приказал я ему. Роман странно посмотрел на меня, а затем протянул затребованное. «Охренеть! Сработало!» Я протянул руку, но он тут же убрал свою. «Ага, разбежался», — фыркнул он. «Сам себе покупай. Трындец, нагловатые помощники пошли. Все, я пошел, у меня работы полно». Да. Ну, попробовать стоило. Ладно. Главное, что он поможет с этим делом. Хотя просить о помощи и было неприятно. Не люблю я этого. Слишком уж привык решать проблемы сам. Но лучше уж так, чем взять и проиграть все дело из-за излишней гордости и глупости. Уже ближе к вечеру, когда я сидел за своим рабочим столом в общем зале, один из внутренних курьеров принес мне бумажный пакет. Я расписался за получение, дождался, пока тот уйдет, и, вскрыв его, принялся за чтение. Господи, как же я люблю оказываться правым! Даже улыбнулся, наплевав на ноющее лицо. То, что я сейчас держал в руках, стоило любых страданий, потому что это была победа.